295. Матерь Агни-йоги. От обольщений и прельщений и прельщающих мыслей надо освободиться пока еще на земле. Потом будет поздно. Они вовлекут дух в соответствующие им сферы, вырваться из которых трудно необычайно. Ложь прельщений в том, что привлекательность их кажущаяся. Под каждой из них, за видимой притягивающей формой, клубок ядовитых змей и острых шипов. И когда внешний покров привлекательности сорван, горе попавшему в этот клубок. Не видит землянин страшной опасности, скрытой за внешне привлекательной формой ядовитых мыслей. И самая привлекательность эта ложная, порожденная запятнанным воображением. Сурово и беспощадно сбрасывает покровы привлекательности прельщений ученик, идущий по пути. Много их встречается на пути. Много подбрасывается темными и раздувается ими в нечистое пламя. Каждое неизжитое свойство или слабость используется ими как зацепка, или крючок, или щель, чтобы вползти. Оберегайтесь от мыслей нечистых всеми силами духа. Они переживают и тело, и время. Они очень живучи. Нет более страшного и позорного рабства, чем рабство у них.